70. Недостаточно изучают аэролиты, еще меньше уделяют внимание космической пыли на вечных снегах и глетчерах. Между тем, космический океан рисует свой ритм на вершинах. Если начинаем мыслить о беспредельности, прежде всего нужно обратить внимание на все приходящее извне и материально связывающее нас с дальними мирами. Как же можно пускаться в дальний путь, если не обращать внимания на гостей издалека? Нужно также сравнить симптомы жизни на вечных снегах с долинами. Может быть, разрастание некоторых желез происходит от пользования снеговыми водами и производит расстройство вследствие воздействия частиц космической пыли. Столько полезных наблюдений разлито вокруг, стоит лишь протянуть руку. Также правильно заметили, что большинство туберкулезных проявлений – не что иное, нежели возгорание центров легких. Конечно, огни, сложенные кармою, но неосознанные и непримененные, могут оказаться губительными.